— сказал Брэкман. — Спасибо, — сказал дедёк. — Молодец он у нас, верно? — обратился Брэкман к остальным солдатам.